Китайцы и современные технологии. Технологии никогда не стоят на месте. Это стремительный, постоянно меняющийся поток инструментов, гаджетов, программных платформ и бесконечных идей. Не стоит на месте Китай. За последнее время Китай сделал большой рывок в области цифровизации, и он уже занимает лидирующие позиции в технологиях развития связи пятого поколения. По данным китайской статистики, с мобильных устройств выходит во всемирную сеть 99% всех китайских пользователей. Согласно анализу отдела информационных исследований Национального информационного центра Китая, к 2020 году число пользователей интернета достигло 1,1 миллиарда, что составило 75% от общей численности населения страны. Но вот вопрос, а как развивается традиционная культура в эпоху высокой цифровизации? Может ли быть такое, чтобы традиционная культура не пострадала? Не получилось ли так, что многие культурные традиции постепенно оказались забыты и утрачены только потому, что привычные способы распространения, защиты и управления традиционной культурой больше не согласуются с цифровой эпохой? Или все согласуется и все обстоит вполне нормально? И базовые традиции древней китайской культуры почитаются и сохраняются до сих пор, пусть даже и в несколько измененном виде. С точки зрения концепции проживания, китайцы по-прежнему следуют традиционным устоям, но успех реформы и бурное экономическое развитие во многом положительно преобразили Китай. Вот, например, всевозможные гаджеты. Они приобрели сегодня огромное значение в культуре повседневности всего мира. И Китая тоже. Огромное значение в культуре повседневности всего мира приобрели сегодня всевозможные гаджеты. Технологическое развитие в Китае идет невероятно быстрыми темпами, опережая многие западноевропейские страны и США. Техника для китайцев – это небесная работа, и человек призван завершить работу небес. Екатерина Сергеевна Манзарева, российский культуролог и искусствовед. Завершить работу небес. Это выражение может выглядеть странно, но оно очень верно отражает древнее китайское восприятие техники и человеческой деятельности как части более серьезного космического порядка. В традиционной китайской философии, особенно в конфуцианстве, существует идея о том, что человек и природа должны находиться в гармонии друг с другом, и что человеческие действия должны соответствовать небесному порядку. Для китайцев техническое мастерство и изобретение – это не просто практические навыки, но и способ достижения высшей гармонии. И люди должны использовать свои способности и знания для продолжения и завершения того, что было начато на небесах, то есть следовать божественному плану или естественному порядку вещей. Благодаря такому отношению технические инновации очень быстро находят отклик среди жителей Китая и активно применяются в повседневной жизни. Китайцы с древности известны своими научными открытиями и изобретениями, об этом подробнее будет рассказано ниже. Но до недавнего времени в связи с проблемами в инфраструктуре и экономике происходило отставание в области научно-технического процесса. Сегодня некоторые считают, что Китай не создаст прорывных технологий. Может быть, это и так. Правительство предпочитает концентрировать свои усилия на практических проектах, а не на фундаментальных исследованиях. Но относительно недавно оно перешло от копирования к созданию инноваций и добилось в этом хороших результатов. США, мировой лидер в области новых технологий, уступают Китаю по параметру их практического применения. Новые технологии стали в Китае неотъемлемой частью культуры повседневности. Китай, как крупнейший производитель, создает и с легкостью применяет в быту и городской среде различные технологические приспособления. Например, серьезные изменения произошли благодаря комбинации мобильных приложений и технологий QR-кода. Расчет по смартфону в любом магазине, на рынке или в уличной лавке делает ведение бизнеса удобным для всех. Отсканировав QR-код, можно узнать информацию о товарах, достопримечательностях, получить талон на скидку или приглашение на вечеринку. А еще Китай активно развивает технологии распознавания лиц и наблюдения за людьми. Они уже получили признание за то, что помогают находить пропавших детей или пожилых людей и облегчают повседневную жизнь, например, при осуществлении расчетов. Так, например, жители Поднебесной могут с помощью сканирования лиц делать покупки, совершать платежи или входить в здание. Современную повседневную жизнь в Китае упрощают новые мобильные приложения, благодаря которым можно зарядить электроскутер или электросамокат, взять на прокат велосипед и многое другое. Многофункциональное приложение WeChat есть у каждого пользователя смартфона. В нем объединены офлайн и онлайн-магазины. помощью приложения можно общаться и отправлять деньги знакомым, заказать такси, оплатить продукты, записаться к врачу, купить билет на самолет и другое. После того, как потребители производят оплату через приложение, товар обычно доставляют в течение одного часа. А вот другой аспект повседневной жизни. Китай – огромная страна, и в такой стране очень многое зависит от разнообразия климата. Например, в южных регионах Китая почти в каждом современном многоэтажном доме у всех есть встроенные кондиционеры и водонагреватели. Стиральные машины китайцев чаще всего стоят на балконе. При этом они полуавтоматические, а вода сливается через шланг в полу. В квартирах у китайцев установлены кулеры. Они пьют только горячую воду, поскольку боятся подцепить инфекцию через холодную. А теми же кондиционерами пользуются все, в том числе и зимой, чтобы спастись от холода. Центрального отопления нет. Кстати, складывается впечатление, что в области бытовой техники Китай сейчас производит все. Например, в 2021 году производство кондиционеров и стиральных машин в стране составило 197,41 миллиона и 78,33 миллиона единиц соответственно. Объем производства бытовых холодильников в Китае превысил 62,97 миллиона единиц. По оценкам, объем китайского рынка смартфонов в 2023 году достиг 271,3 миллиона штук. В России лидером по продажам крупной бытовой техники в основных категориях – холодильники, стиральные, посудомоечные машины – сейчас стал китайский производитель Haier. Эта компания давно собиралась покорить российский рынок, а после того, как остановились заводы Samsung и LG, как пошли проблемы с импортом, Haier превратился из обычного китайского бренда в премиальный. Сейчас у компании Haier два завода в России, оба в Набережных Челнах. В России сейчас китайских марок становится все больше, например, Midea и Hisense. Но лидерство останется за Haier, так как этот бренд уже успел стать известным у россиян. А если кто-то думает, что у него дома стоит итальянская стиральная машина Candy, то этот бренд с 2019 года уже принадлежит китайцам из Haier. И славянская марка бытовой техники Горение тоже уже принадлежит китайцам из Hisense. В ближайшие годы россияне вряд ли увидят у себя на рынке такие некогда популярные марки, как Bosch, AEG, Siemens, Liebherr и другие. Но покупатели уже успели стать рациональными. Люди, выбирая бытовую технику, не хотят доплачивать за крутой бренд и переплачивать за поставки по параллельному импорту. А что Китай? Китай производит все больше и больше, причем для всех, и для России, и для стран Запада. И невольно возникает вопрос. А делают ли сейчас вообще потребительскую электронику не в Китае? Вроде бы компания Moulinex что-то делает во Франции, но в основном и у нее все производится в Китае. Вроде бы компания Dell 5% ноутбуков до сих пор пытается собирать в Ирландии, что-то еще делают в Германии. А больше никого как будто и не осталось. Правильно говорят, международное разделение труда. А что же сами китайцы? Благодаря постоянному росту уровня жизни и покупательной способности в Китае рынок бытовой техники имеет мощный потенциал, который стимулирует развитие крупных брендов. Одним из основных драйверов для приобретения новой бытовой техники в Китае являются продажи новых домов. Однако в последние годы развитие рынка нового жилья замедлилось. Тем не менее, по оценкам, около 90% продаж холодильников, кондиционеров и стиральных машин идет на замену подержанных. И это сохраняет возможности получения прибыли для ведущих производителей бытовой техники в стране. Их стратегия сейчас заключается в том, чтобы стимулировать инвестиции в интеллектуальные продукты. Они также инвестируют в маркетинг и социальные медиа, чтобы привлечь самых богатых потребителей, продвигать молодой и творческий имидж бренда. И в самом деле, спрос китайских потребителей на интеллектуальные продукты растет. Даже в сельской местности потребители ожидают продукты, которые могут быть, например, дистанционно управляемыми. По оценкам, китайские потребители готовы заплатить примерно на 1600 юаней, $232 США, больше за умные холодильники, стиральные машины или кондиционеры. Именно поэтому некоторые производители бытовой техники сейчас тратят много времени и денег на научные исследования и разработки. Например, компания Haier недавно запустила коммуникационную кампанию на сервисе Weibo, чтобы продемонстрировать свои инновационные усилия. Бренд Midea, известный своими рисоварками и кондиционерами, даже создал свой собственный смайлик в социальных сетях. Китайские компании развивают инновационный маркетинг. Вдохновленные дизайнерским мышлением и инновационными прорывными методами, они преуспевают в развитии своего бизнеса. А в сочетании с низкой стоимостью рабочей силы в стране, это делает их практически неубиваемыми в конкурентной борьбе с западными компаниями. Но Китай не был бы Китаем, если бы все это не сочеталось с традиционной культурой страны. Типичный пример – самая популярная мобильная игра в Китае под названием King of Glory. В настоящее время игра насчитывает более 200 миллионов пользователей, причем более 80 миллионов активных пользователей ежедневно. Персонажи в этой игре основаны на персонажах из истории Китая и из китайских литературных произведений. Игра King of Glory пропагандирует китайские мифы и легенды в разных измерениях. Плюс она сотрудничает с 5 живописными местами различных районов Китая, и на каждом этапе там представлена естественная среда. Среди множества инновационных средств коммуникации игровая индустрия, как растущая индустрия, демонстрирует устойчивую быструю тенденцию развития. Она не только сформировала все более совершенную производственную цепочку и относительно зрелую среду промышленного развития, но и местные оригинальные онлайн-игры достигли скачка от количественных изменений к качественным изменениям. В то же время Китай также активно расширяет зарубежные рынки, обеспечивая хороший носитель для инноваций и распространения традиционной культуры. После последних лет разработки и совершенствования игр уже давно вышли за рамки игровой формы и стали основой культурного наследия и инноваций. В этой игре используются популярные виды искусства для создания более влиятельных китайских культурных символов, стимулируя интересы молодежи к традиционной культуре, а также практики ответственности и миссии по наследованию и развитию традиционной культуры. Юань Мэнмэн, китайский философ культуры. Можно смело сказать, что под воздействием процесса глобализации современный Китай перестал быть только страной-производителем. Он удивляет международную общественность своими инновациями и влияет на повседневную жизнь во всем мире. В Китае широко применяются новые технологии и западные нормы жизни, но это никак не противоречит культуре повседневности, где продолжают котироваться религиозные убеждения и традиционные ценности. Культура повседневности современного Китая репрезентативно характеризует огромный пласт китайской цивилизации и раскрывает уникальные различия народной культуры, которые остаются в историческом пространстве и повседневном бытии. Китай сохраняет свои национальные традиции в различных областях деятельности, а также с легкостью принимает инновационные изменения, не теряя своего национального колорита. Екатерина Сергеевна Манзарева, российский культуролог и искусствовед.